Времена года. Времена года. Времена года. Нига Юзеф. Нига Юзеф. Что стоит? Что стоит? Что стоит? Что стоит? Что стоит набраться сил, не упасть на колени? Скажи мне, где мы и почему нет времени в этой системе? Кто-то пускает по Вене, а кто-то в Вене встречает Новый год, постепенно угасая дни, сменяя календарями. И снова этот знакомый почерк в тетради. Мама, прости меня, я плохой сын. Давно хотел, но ничего не смог изменить. Почти один, и на сегодняшний день это правда. Мало осталось тех, кто дарит надежду на завтра. Считывая каждый свой шаг, боюсь попасть в круговорот опасных событий. По лезвию ножа не спеша иду осторожно, боясь оступиться. А чё радоваться, спрашивает душа, когда вокруг и всюду такое творится. Господи, спаси, сохрани нас, убереги от беды. Не оставь меня наедине с грустью, дай мне силы дойти до конца пути, когда вокруг одни недоброжелатели. Господи, спаси, сохрани нас, убереги от беды.